Эпилог. Прошло 5 лет. Москва. Барон Краснов. Осень раскрасила в яркие краски листву деревьев, рассматривая принарядившуюся столицу через стекло роскошного представительского седана. Константин Александрович тихонько сожалел о том времени, когда мог поехать куда угодно и когда вздумается, а главное, без надоевшей до оскомины охраны. Сейчас его служебным автомобилем управляет водитель, а впереди и следом за их машиной едут бронированные джипы с вооруженными бойцами. И без этой прелести никуда. Должность обязывает. Вот уже 3 месяца, как барон Краснов руководит новым исследовательским центром. Настолько засекреченным, что даже не имеющим названия. Тяжело вздохнув, Костя достал из внутреннего кармана пиджака мобильный. Глянув на экран, с которого улыбались Лиза и двое одинаковых светловолосых мальчишек, почувствовал, как на душе сразу же стало теплее. Привычно набрав номер жены, он терпеливо послушал длинные гудки. «Уже пора, да?» — раздался из динамика несколько раздосадованный голос супруги. «Да, моя радость, закругляйся. Через час буду у тебя». Костя усмехнулся, так как знал, что сейчас услышит. «Да как так-то? Ничего не успела». Недовольно буркнула излишне трудолюбивая, глубоко беременная супруга. «Мы это уже обсуждали. Сегодня у тебя последний рабочий день, и он закончился», — мягко напомнил Константин. «Ладно», — обреченно выдохнула Лиза. «Ты же наверняка со своим кортежем. После того раза, когда заехал за мной, на меня ужас, как косятся коллеги. Остановись подальше от ворот интерната. Я сама к тебе быстренько добегу». «Так я тебе и позволил бегать на 9-м месяце», — подумал Константин и иронично хмыкнул. А вслух сказал: «Твое пожелание принято. Бегать никуда не надо. Дождись меня во дворе. Договорились?» Что-то невнятно пробормотав, Лиза неохотно пообещала. «Договорились». Нажав на отбой, Костя собрался вернуть телефон на место, но в этот момент раздался звонок. Приняв вызов, он дружелюбно ответил: «Слушаю тебя, Сергей». «Привет, Кость!» Голос 10-летнего мальчика прозвучал напряженно. Моментально собравшись, Константин невозмутимо предложил: «Рассказывай, что стряслось?» «Есть проблема. Мы ее сами решаем, но опасаемся, что это...» Курсант элитного военного училища глухо кашлянул. «К Лизе попрется». «Да кто так объясняет?» Видимо, забрав трубку у брата, возмутился Матвей. «Кость, привет. Дело такое. 15 дней назад Серегу атакуют звонками вдовствующая графиня Алевтина Максимовна Подольская. Говорит, что измучилась вдали от нас и очень сильно жаждет заняться нашим воспитанием, как подобает матери. Мы ей вначале вежливо объяснили, что не хотим с ней общаться. Она не понимает. Сегодня пыталась прорваться через КПП. Разумеется, ее никто не пустил. В общем, опасаемся, что она начнет нервы Лизе трепать. Мы-то с Серегой графине точно не нужны. Наверняка на наш отель прицелилась. У нее с деньгами проблема». «Откуда информация?» — сухо уточнил Константин. «На 4-м курсе учится дальний родственник ее умершего мужа. Пообщались с ним по-свойски. Такого понарассказывал об этой...» Не по годам умный мальчик замялся, подыскивая правильное слово. «Особе. Что нам захотелось забыть, что она наша биологическая мать». «Услышал тебя», — лаконично бросил Константин. «Кость, мы не за себя, за сестру тревожимся. Она вон как сильно расстроилась, когда ты ее шоколадку случайно съел. 1/2 часа ведь ходила с красным носом. А тут даже не знаю, что с ней будет. Мы же мужчины. Сами разберемся. Не надо ей знать об этой проблеме». «Абсолютно с тобой согласен», — ровным тоном объяснил Краснов. «Скинь мне контакт графини, и сразу же можете о ней забыть». 2 минуты, и номер у тебя», — бодро отрапортовал мальчуган. «Жду». Услышав короткие гудки, Константин грозно нахмурился. Несмотря на довольно юный возраст, ребята рассуждали более чем логично. и их нежелание контактировать с этой, прости господи, мамашей вполне естественно. Такое родство чести не делает. Пиликнул телефон. Открыв сообщение, Константин тотчас набрал номер графини. «Алло, слушаю вас», – послышался из динамика грудной женский голос. «Добрый вечер, Алевтина Максимовна. Барон Краснов беспокоит», – сдержанно представился Костя. «Вау, господин барон, надо же!» – со смешком отозвалась графиня. «А я тут к вашей супруге на работу еду». Откровенно удивлена, что жена такого обеспеченного человека, как вы, работает психологом в интернате для безродных. Еще и трудится на поздних сроках беременности. Для меня, как для женщины, такое отношение странно. Впрочем, думаю, не ошибусь, причина в ребенке. Мужчине нужны наследники, а тут всего-то дочь на подходе. На скулах Краснова заходили желваки. Однако ответил он все так же спокойно. «Алевтина Максимовна, раз вы направляетесь на работу к моей жене, предлагаю встретиться на парковке. Но не у интерната, а через дорогу возле ювелирного магазина». «Хм, ваш подход мне положительно начинает нравиться», – промурлыкала женщина. «Я на такси. Буду на месте минут через 30». «Надеюсь, вы не заставите себя ждать?» «Разумеется. До встречи». Отключив связь, Константин сообщил водителю. «Парковка возле ювелирного рядом с интернатом. Время прибытия — 30 минут». «Будет сделано», — отчеканил водитель. А через миг кортеж помчался по оживленной дороге, распугивая попутный транспорт грозным воем сирен. Константин сидел с непроницаемым лицом. Предстоящая встреча его не то чтобы так уж сильно напрягала, скорее вызывала чувство годливости. «Какая-то потаскуха посмела нарушить покой моей семьи. Обломается». Он презрительно хмыкнул. «На месте», — доложил водитель. «Возле лавки стоит рыжеволосая женщина в белом пальто. Проводи ее ко мне и погуляй». «Понял». Спустя пару минут пассажирская дверь открылась. Обдав запахом терпких духов, все еще не растерявшая красоту графиня села в салон. Демонстративно оглядев дорогую отделку, она многозначительно хмыкнула. «Впечатляет. По всей видимости, с финансами у вас все в порядке. Итак, Константин Александрович, что же мы с вами будем делать?» Рыжеволосая красавица положила ногу на ногу, демонстрируя точёное бедро. «На самом деле, я вас немного обманула. Я тут неподалеку снимаю квартиру. Как вы смотрите на то, чтобы у меня дома за чашкой чая побеседовать о насущных проблемах?» «В ваших проблемах?» Краснов вопросительно изогнул бровь. «Почему же только о моих? Ваши волнуют меня ничуть не меньше». Протянув руку, вдовствующая графиня сделала вид, что снимает соринку с воротника пальто барона и словно невзначай провела ноготком по его шее. Константин не шелохнулся. Иронично усмехнувшись, он обронил. «Как женатый человек, предпочитаю изливать душу исключительно любимой супруге». «Многое теряете», — с досадой бросила графиня. «Впрочем, оставим это». «Я так понимаю, близнецы наконец-то сообщили вам о моем желании официально признать их сыновьями. Мы с вами деловые люди. Не стану ходить вокруг да около. Скандалы не доставляют мне удовольствия. Я готова отказаться от сыновей в обмен на хорошую компенсацию. Рыночная стоимость отеля Тереховых мне известна. Но я не жадная и готова обсудить сумму. У меня к вам встречное предложение». Константин приподнял рукав, обнажая правое запястье. Увидев вспыхнувшего золотом двуглавого орла, графиня нервно сглотнула. Позабыв о помаде, она облизнула густо накрашенные губы и испуганно посмотрела на Краснова. «Похоже, вы знаете, что это значит», — отметил тот. «Да, знак неприкосновенности и особого расположения императора». На грани слышимости ответила побледневшая до синевы женщина. Коротким мысленным приказом, погасив символ, Константин вернул рукав на место. Не отводя тяжелого взгляда от растерявшей весь свой апломб дворянки, Виска сообщил. «Предпочитаю не пользоваться привилегиями своего статуса. Однако, если вы еще раз посмеете напомнить о себе членам моей семьи, с вами будут разговаривать совсем другие люди и в очень неприятном месте. Мы друг друга поняли?» На лбу горе мамаши выступила испарина. Судорожно кивнув, она пролепетала. «Я могу идти?» «Конечно». Константин обаятельно улыбнулся. Путаясь в пальто, графиня не с первого раза смогла открыть дверцу. Оставив после себя шлейф духов и не оглядываясь, она не ушла, а стремительно убежала. «Как только таких тварей земля носит!» Костя поморщился от отвращения. «Я критично, просто безнадежно опаздывала. Знала, что мой занятой муж давным-давно приехал и ждет во дворе. А я стояла в верхней одежде посреди холла и никак не могла уйти. Окружив меня веночком, девочки обнимали, плакали и не отпускали. Хорошие мои, ну хватит уже слезы лить. У вас есть мой номер телефона. Буду нужна, звоните без стеснения. Елизавета Олеговна, ну рядом-то вас не будет». Хлюпая носом, возразила восьмилетняя воспитанница, очень аккуратно обнимая меня за громадный живот. «Дело не в расстоянии, а в отношении», — не согласилась я. «Вы знаете, что в любой момент можете обсудить со мной все, что хотите, и это главное». Дружный рев послужил ответом. Осознавая, что сама не справлюсь, поискала глазами женщину, которая будет меня заменять. Та обнаружилась возле стеночки. Заметив мольбу о помощи на моем лице, она спрятала улыбку, нацепила строгое выражение и подошла. «Девочки, все, отпускаем Елизавету Олеговну. В ее положении сложно долго стоять. Да и в пальто жарко. Неужели хотите, чтобы она вышла на улицу, простыла и заболела?» «Нет!» «Конечно, нет. Как вы могли про нас так подумать?» Возмущаясь, воспитанницы расступились, освобождая мне проход. Пользуясь моментом, я громко со всеми попрощалась и ретировалась на улицу. Прохладный ветерок тронул разгоряченное лицо. Застегиваясь на ходу, в перевалочку спустилась по ступеням и с максимально возможной скоростью потопала к центральному выходу с территории. «От кого бежим?» Мужская рука уверенно легла на то место, где у меня прежде была талия. Затормозив, я виновато посмотрела на мужа. «Заждался, да?» «За 5 лет уже смирился». В его умных, усталых глазах заплясали смешинки. Возмущенно фыркнув, я взяла Костю под руку. Обоняние коснулся запах мерзопакостных женских духов. «Что за особа оставила на тебе свой след?» Идя рядом с мужем, я наградила его нарочито подозрительным взглядом. Он сделал вид, что принюхался к своему пальто. «Ах, это! Так я от любовницы сразу к тебе. Не выветрился еще запах». Я рассмеялась, остановившись, безапелляционно заявила. «Константин Александрович, вот не умеете вы врать. Охотнее поверю в истории об иностранной шпионке или на худой конец шантажистке, чем о любовнице. Ты у меня слишком умный для того, чтобы ходить налево». «О как!» — удивился Костя, озорно прищурившись, уточнил. «А ты такая же умная, как я?» «Увы, у нас тот случай, когда у мужа нейронные связи такие, что состязаться с ним в разгадывании ребусов — заведомо проигрышная затея. Зато я счастливая. Ты когда-нибудь слышал, чтобы счастливые женщины изменяли мужьям?» Он покачал головой и нежно-нежно улыбнулся. Присмотревшись к супругу, я заволновалась. «Кость, что-то случилось?» Я мгновенно стала серьезной. Не отводя любящих глаз, он положил ладонь мне на живот. Потянулся к губам, умопомрачительно вкусно поцеловал. Вся тревога куда-то испарилась, словно ее и не было. «Люблю тебя, родная, всем сердцем», шепнул мне на ухо муж, и душа тихонько замурчала от счастья. Конец.